Чень Ван, недолго думая, слился со своим демоническим волком и понеслась. Если раньше, чтоб противостоять Вану в состоянии слияния, мне приходилось задействовать технику усиления, то сейчас даже без нее я вполне справлялся с его скоростью. Сам спарринг закончился довольно быстро. Мы заранее договорились, что проверяем только базовую силу и скорость без техник. Все-таки никто из нас не ожидал, что здесь соберется такая толпа, и устраивать полноценный спарринг я наотрез отказался. Вернувшись в лагерь, сразу отправился к старейшине божественной семьи, чтоб обсудить дальнейшие действия. Казалось бы, что могло пойти не так, выяснить, когда мы будем возвращаться в Светозар, и распределить трофей. Ничего сложного, ага, сейчас, размечтался. Выяснилось, что залежи солнечной руды оказалось не так уж и много, и почти всю ее уже добыли. По расчетам старейшины, мы должны были покинуть долину костей уже завтра ближе к обеду, и это оказался самый долгий день в моей жизни. Начнем с того, что мы битый час орали друг на друга, выясняя, кому сколько достанется солнечной руды, а потом перешли на плоды громовой вишни. Я, конечно, все понимаю. Я вхожу в состав божественной семьи, старейшина помог мне с добычей солнечной руды, но требовать 90% всех плодов – это наглость. Короче, настроение он мне испортил конкретно. Вот не люблю и не умею я торговаться, но худо-бедно договорились. Выходя из палатки старейшины, я надеялся, что на этом все и закончится, но нет, все только набирало обороты. С невероятным трудом мне удалось договориться со старейшиной священной семьи об обмене некоторых трофеев на технику пылающей ладони. Я видел ее в исполнении Шэньяна, и она мне подходит по атрибуту, к тому же были кое-какие мысли насчет нее. Если отбиваться от других старейшин еще была возможность, то вот отбиться от Шэньсю и еще парочки девушек, решивших включить меня в число своих трофеев, было проблематично. Честно признаться, у меня закрадывались кое-какие мысли, все-таки я молодой парень в самом расцвете сил, выгляжу старше своих лет. Да и если так подумать с учетом прошлой жизни, мне уже где-то под 40 лет, но я себя одергивал от таких мыслей, ведь стоит один раз расслабиться и спеленают, так что не продохнуть. Тем более я ждал ее возвращения из медитации. Я очень ждал, что божественная Ян Синь будет пытаться выторговать у меня плоды грозовой вишни, и даже готов был уступить их ей. Естественно, это никоим образом не связано с тем, что Ян Синь – одна из первых красавиц Светозара с божественным телом, при виде которого добрая половина мужской части лагеря пускает слюни. Я прождал ее до самого ужина, но она так и не появилась. Были мысли самому пойти к ней, но за ужином я понял, меня предали. Вот никак это по-другому сказать нельзя. Чжао Ганг и Лю Жонг предали меня. Эти СВ нехорошие люди в обход своего старшего брата уже обещали свою долю плодов грозовой вишни божественной Ян Синь. При этом они рассказывали о сделке с такой моськой, что хотелось заехать по их мордам кирпичом. Проклятие, на их месте должен был быть я. Сидя в своей палатке, я предавался мечтам о том, как буду проводить спарринги с этими двумя, и потихоньку остывал. Ближе к полуночи я уже полностью остыл. Все-таки не должна юбка вставать между братьями. Да и не все потеряно, шансы у меня еще довольно высоки. Я точно знал, что красотой, влиянием и деньгами внимание божественной Ян Синь не привлечь. Она из тех людей, что с головой уходит в работу, и их ничего кроме этого не интересует. Хоть у меня и были проблемы с практическими навыками в алхимии, но теорию я знал прекрасно, даже перевел некоторые трактаты в библиотеке академии. Так что у меня было чем удивить и заинтересовать ее. Спать мне совершенно не хотелось, и я предавался блаженству ничего не делания. До рассвета оставалось не так много времени, а там за сбором лагеря время пролетит быстро, и мы отправимся в обратный путь. Услышав какую-то возню снаружи, я решил проверить, и, выходя из палатки, нос к носу столкнулся с Линь. Что-то случилось. Нет, все в порядке, ответила Линь, дико смущаясь и пряча взгляд. Я смотрел на нее с удивлением, ведь не каждую ночь к твоей палатке приходит девушка. Тем более я никак не ожидал от нее подобного, ведь она была тихая и скромная в повседневной жизни, и только во время занятий алхимией и все, что с нею связано, она менялась на 1800. Мавэй, ты сейчас не занят? Спросила Линь после нескольких минут молчания. Да в принципе нет, тебе помочь с чем-то? Нет, не совсем. Ты не мог бы пойти со мной, я хочу тебе кое-что показать, по-видимому, что-то решив для себя, произнесла Линь. Пожав плечами, я пошел за Линь. Мы поднялись на самую высокую точку крепости, с которой открывался потрясающий вид на долину. Солнце еще не встало, но уже было достаточно светло, чтобы разглядеть окрестности. Вся долина утопала в зелени с небольшими вкраплениями белых костей, вокруг которых стоял туман, придавая некую загадочность всей долине. «Я нашла это место случайно, когда хотела помедитировать в тишине», — сказал Линь, слегка придвигаясь ко мне. «На рассвете, когда солнце встанет, тут очень красиво. Почему-то мои мозги начали пробуксовывать. Вроде я не замечал до этого ничего подобного за Линь, и это меня удивило. С чего это вдруг она выдает такое? В принципе, она довольно красивая, не такая кричащая красота, как у Яньсинь, которой хочется обладать, а по-своему милая, как нежный цветок, который хочется защитить от всего мира. Я как-то даже растерялся, не зная, что делать, ведь не было никаких предпосылок или намеков с ее стороны и тут раз, и вот это вот все. Пока я судорожно соображал, чего конкретно от меня ждут, решительных действий или просто обозначения заинтересованности, солнце уже показалось из-за гор. Лучи солнца упали на милое личико Линь, делая ее еще прекраснее, и она уже почти вплотную приблизилась ко мне. Но, к сожалению, ничего из этого я не заметил, потому что вдалеке я увидел то, что считал вымыслом этих китайских поэтов. Где-то за долиной возвышались три горы, да в принципе здесь было полно гор, но эти отличались от большинства. Одна огромная гора и две по бокам, чуть уступающие ей. Ничего такого, если бы не один эффект. Как только солнце встало достаточно высоко, эти три горы стали покрываться золотом. Не знаю, что это было, может какой-то обман зрения, но вот только с каждой минутой золото все растекалось по ним, создавая эффект. Золотой трезубец, промелькнуло у меня в голове. Глава 39 Ред. Глядя на то, как вершины трех гор покрываются золотом, все мои мысли были направлены на то, что эти горы и есть тот самый золотой трезубец. Еще когда переводил книги в городской библиотеке, мне часто попадались всяческие жизнеописания и путешествия разных людей. Тогда я думал, зачем мне эти знания, но сейчас, глядя на это природное явление, я понимаю, что никогда не знаешь, что тебе может пригодиться в будущем. В одной из книг воин легендарного ранга описывал свои приключения, и в ней он рассказывал, что основу своего могущества он получил в монастыре Белого Тигра. Описывая свою жизнь в монастыре, он использовал общие фразы, и чему конкретно его учили, я не знаю. Но, к счастью, он довольно неплохо описал свой путь к людям, когда покинул монастырь. В книге он рассказывал, что через неделю после выхода из монастыря он прошел через золотой трезубец и вскоре прибыл в город, название которого я не помнил. Если сопоставить факты и то, что он во время этого путешествия был стального ранга, то я примерно представлял скорость движения воина стального ранга. По всем признакам получалось, что путь мне предстоит не близкий. Еще следовало учесть, что в некоторых местах, где он прошел, мне на моем ранге путь будет закрыт. Но мне стоило заново перечитать ту книгу, ведь я точно не помнил, были ли в ней описаны еще какие-либо ориентиры, кроме трезубца или нет. Но в чем я был точно уверен, так это то, что он пришел в Светозар. Каждому в Светозаре было известно, что город основан на руинах другого города в конце темной эпохи. Это всего лишь мои предположения, но мне кажется, что основатели как раз и шли в сторону монастыря, желая там укрыться от орд демонических зверей, что заполонили континент, но по какой-то причине не дошли и основали Светозар. Уже после, в Академии, мне вновь попалось упоминание о монастыре Белого Тигра, но уж в другом ключе. Еще в прошлой жизни мне очень нравилось читать разные произведения, описывающие исторические события моего прошлого мира. К сожалению, в Светозаре было очень мало книг, описывающих прошлые эпохи, а уж столь древние и подавно. Поэтому я очень радовался, когда в чьих-либо мемуарах проскакивали описания тех или иных исторических событий. Из всех упоминаний, что находил в книгах, я лишь отдаленно мог предположить, что происходило в те времена. На рассвете человечества произошла война равенства или, как ее называли в других книгах, война демонов. Как я понял, суть этой войны заключалась в том, что раньше не было никаких заклинателей демонов. Те, они были, но назывались просто заклинатели и по силе плелись где-то в хвосте после воинов и практиков духовной силы. А потом до кого-то дошло, что можно поглотить демонический дух зверя и, слившись с ним, сражаться наравне с воинами и практиками. Естественно, последним это не понравилось, ведь кто-то покусился на их главенство в иерархии силы. Они обвинили таких людей в демонопоклонении, тогда верили, что первые звери получили свою силу, испив демоническую кровь. Соответственно, и те, кто поглощают демонический дух, демонопоклонники. Результатом всего этого было начало охоты на ведьм. И вот во время всего этого непотребства появляется гений из гениев Конмин. Да, да, тот самый Конмин, в будущем первый император людей, объединивший весь континент и создавший первую империю. О нем самом мало что было известно. Появился из ниоткуда и исчез неизвестно куда. Загадочная личность, оставившая после себя множество вопросов. После долгой и кровавой войны Белое королевство, славившееся своими лучшими воинами, пало. Их союзник, Нефритовое королевство, главную силу которого составляли практики духовной силы, пошло на мировую с Конмином и его королевством духа. Остатки воинов Белого королевства ушли в труднодоступные места и основали в них монастыри Белого тигра, Белого лотоса, Белого быка и т.д. Если верить жизнеописанию того война, в белых монастырях не растеряли наследие предков, а только накапливали и оттачивали мастерство своих воинов. Это то, что мне сейчас как раз и нужно. Моя система меридиан усложнилась, хоть я еще не проверял, но думаю, моя нынешняя техника культивации теперь не совсем актуальна. Тем более сейчас я просто тыкаюсь в неизвестном направлении, занимаюсь любыми тренировками, которые должны помочь мне в развитии, пусть даже в теории. В монастырях же учили воинов по уже отработанной годами системе. Пусть я не знаю, как монастырь Белого Тигра пережил темную эпоху, но то, что о нем не упоминается в современной истории Святозара, говорит о том, что его еще не нашли. А значит, там должны быть методики правильного развития и разнообразные техники. За всеми этими мыслями я полностью забыл о времени и очнулся, когда мы уже покинули долину костей. К счастью, все повседневные заботы взвалил на себя Сонг, и я не отвлекался от своих дум, а подумать было над чем. Я точно знал конечную точку своего следующего путешествия и, если бы не трофеи и парни, которые рвались домой, точно бы ушел на поиски монастыря. Хоть я и смутно представляю, куда следует идти после золотого трезубца. Что же касалось трофеев, то на первой же остановке на ночлег, я отправился в палатку к Яньсинь. В палатку меня естественно не пустили, так как Яньсинь делила ее с другими девушками. Поэтому переговоры мы вели возле ближайшего костра. «А, молодой мастер Мавэй, какой приятный сюрприз», — сказала Яньсинь, выйдя из палатки и усаживаясь у костра. «Что привело первого гения Святозара в столь поздний час к этой скромной особе? Старшая сестра Синь действительно так скромна, хотя ее гений никоим не уступает этому младшему брату», — сказал я, слегка склонившись в традиционном приветствии. «Позволь мне поздравить тебя с взятием золотого ранга и получением звания мастера алхимии. Думаю, с назначением старшей сестры директором гильдии алхимиков дела у гильдии пойдут в гору, и для нее настанет золотой век». Хи, невольный смешок вырвался у Яньсинь, заставив ее прикрыться ладошкой. Не думала, что младший брат изучает искусство лести. Только вот в одном он ошибся, я еще не директор гильдии. О, думаю, после столь удачного похода гильдия просто обязана будет наградить старшую сестру этой должностью. Ах, если бы все было так просто. Эти старые маразматики в совете мастеров не воспринимают всерьез никого младше 50 лет, а уж если претендент девушка слегка погрустнела Синь. Что ж, если они будут принижать заслуги сестрицы, она всегда может обратиться к младшему брату, сказал я, хрустнув костяшками кулака. Думаю, у меня есть парочка аргументов, которая поможет их убедить. Не думала, что младший брат столь агрессивный, до меня доходили слухи о спокойном и уравновешенном молодом гении. Этот младший брат не может спокойно находиться в стороне, когда заслуги сестрицы столь несправедливо занижаются, и он готов оказать всестороннюю поддержку старшей сестре. Неужели младший брат готов даже поделиться своими ингредиентами, дабы помочь сестренке в ее нелегком деле, сказала Яньсинь, слегка придвинувшись и наклонившись ко мне, одновременно с этим положив свою ладошку на свою упругую грудь. К сожалению, из соседней палатки послышался шум, и девушка мигом вернулась на свое прежнее место. Лишь на какое-то мгновение в пламени костра ее лицо выдало гримасу разочарования. Похоже, она была не прочь пообщаться со мной наедине, и, как я думаю, вытрясти из меня по максимуму. В другое время, Я бы и сам был бы не прочь сыграть в эту игру, и был уверен, что смог бы получить больше, чем была готова дать Ян Синь. Хотя, не знай, не я первый, кто считает себя самым умным и хитрым, и, как я слышал, счет был пока в пользу Ян Синь. Никто не добился даже ее поцелуя. Я с радостью готов предоставить сестрице Ян Синь некоторые ингредиенты всего лишь за небольшую услугу. Мда, похоже, я что-то не то сказал, потому что взгляд Ян Синь тут же поменялся с озорного на какой-то пустой. В этом взгляде читалось, что я только что умер, и сейчас она говорит с каким-то неодушевленным предметом. Это полный провал, бро. Ну и ладно, первым делом самолеты, подумалось мне. И какую же услугу вы хотите, молодой мастер? О, ничего такого, с чем бы не справился самый молодой мастер алхимии за последние 100 лет. Я хотел бы, чтобы старшая сестра изготовила для меня несколько эликсиров, сказал я, наблюдая, как в глазах девушки вновь разгорелся огонек интереса. Ну, это не такая большая просьба, уверена, что смогу выделить время в своем графике. В первую очередь, я бы хотел, чтобы вы изготовили для меня эликсиры, настойки и пилюли в первую очередь и за очень короткий срок. Боюсь, это невозможно, у меня уже расписан график на месяц вперед. И что вам предлагают в качестве оплаты, Ялимби? Даже не смешно. Вы, как и я, прекрасно понимаете, что роль денег в нашей жизни слишком завышена. Есть вещи, которые за Ялимби не купишь. И какие же? Плоды громовой вишни, серебролистый, моя консультация по подбору техник культивации. Это действительно большая цена, но к чему такая спешка? Дело в том, что я собираюсь покинуть Светозар через неделю или две после прибытия, и останавливать свое развитие из-за путешествия мне бы не хотелось. Интересно, и куда же направляется младший брат? Не сказал бы, что это секрет, но, к сожалению, я и сам пока не знаю. Так что насчет услуги, хорошо, остальные заказы подождут, сказала Ян Синь, вставая и направляясь к палатке, и, обернувшись таким образом, чтобы я смог разглядеть все изгибы ее тела, продолжила. Но я очень надеюсь, что младший брат не обманул наивную сестренку и не убежит в свое путешествие раньше, чем проконсультирует ее. Вот как они это делают. Этому где-то их учат, или это женская способность двигаться таким образом, чтоб выгодно подчеркивать все свои достоинства, врожденное, размышлял я, направляясь к себе и держа образ девушки перед глазами. Естественно, к утру мой разговор с Ян Синь стал достоянием общественности. К моему сожалению, девушки, что были в экспедиции, решили, что проигрывают, поэтому усилили свой натиск на меня, и мне приходилось прятаться от них в дальних дозорах. Все, кроме одной, которая, похоже, на меня обиделась, ибо мои порции еды стали меньше, а при попытке заговорить, был отшит со словами: «Раз я считаю, что она знает в алхимии меньше некоторых, то и разговаривать нам ни о чем». Времени расстраиваться по этому поводу у меня не было. Я каждый вечер старался общаться со всеми, кто уходил из Светозара дальше, чем на пару дневных переходов. Мне требовалось узнать максимум информации о том, что меня ждет в глубине гор святых предков. Удалось выяснить, что в Светозаре были те, кто пытался исследовать ту местность, но их было не так много, потому что многие из тех, кто уходил исследовать центр гор святых предков, не возвращались. По рассказам выходило, что дорога, ведущая из долины костей, по направлению к Трезубцу, пересекается глубоким ущельем с очень крутыми склонами. Никто так и не решился спуститься в ущелье, чтоб узнать, что там внизу. Также из-за протяженности ущелья ни у кого не возникло желания пересечь ущелье и узнать, что там на другой стороне. Из разговоров мне удалось выяснить имена парочки людей, что могли предоставить карту исследованных зон в центре гор. Возможно, мне удастся найти обходной путь или что-то типа того. Войдя в Светозар через несколько дней, я с облегчением выдохнул. Наконец-то, мы дома, и вся эта нервотрепка последних дней, игры в прятки от особо настойчивых девушек, закончилась. Глава 40 ред. Первым делом, я естественно направился домой, позволяя матери поворчать о том, как я исхудал, и отдавая себя в ее заботливые руки. Пока меня не было, в нашей семье произошло радостное событие. Мой младший брат, Мачунлю, смог создать оранжевый сосуд души. Он располагался у него в голове, так что мой братик был заклинателем демонов. После проверки его сосуда души с помощью кристалла выяснилось, что сосуд души имеет форму облака. А вот атрибутом моего братишки была тьма, довольно-таки редкий атрибут. Пусть форма сосуда довольно распространенная, но вот атрибут редкий, в основном встречаются атрибуты стихии и их производные. Такие атрибуты как свет и тьма, жизнь и смерть, святой атрибут и атрибут проклятия, в полноценном виде встречаются редко. В основном они идут довеском, вроде святого пламени или живительной воды т.д. Мне сразу вспомнился демонический дух тени, но вот не лежала у меня к нему душа. Из Ранобы я знал, что способности этого демонического духа больше подходят для диверсантов и убийц. У меня, конечно, не было предвзятых мыслей по поводу атрибута тьмы. В свое время я успел прочитать много книг и сделать выводы, что твоя предрасположенность к какой-либо магии или стихии не является основополагающим твоего будущего. В книгах много описывалось, как светлые маги ради общего блага отправляли на смерть всех без разбора, или какой-нибудь владелец магии крови спокойно служил делу света, будучи паладином. Но вот как воину, не только по культивации, но и по духу, способности данного духа мне были неприятны. Поздно вечером мы разговаривали с отцом, обсуждая итоги похода и мои дальнейшие планы. Мой скорый уход не слишком его обрадовал, но он понимал, что сейчас для меня важнее всего мое развитие, и, сидя в Светозаре, больших успехов в этом я не добьюсь. Утро следующего дня началось с безумной гонки. Сделать нужно было много, а времени было мало. Для начала я встретился с парнями и разделил все трофеи, пообещав, что вечером мы отметим удачный поход в нашей чайной. Следующим пунктом назначения был Емаа с получением от него звездюлей. По-другому назвать ту проверку моих новых возможностей я никак не могу. Сначала Емаа был категорически против моего ухода, апеллируя тем, что мне слишком много нужно изучить, подтянуть и освоить. Но получив мои объяснения по поводу возможных сокровищ в монастыре, быстро сдался. Выдав мне список необходимых зелий и настоек, он отправился в семейную библиотеку искать все упоминания о монастыре Белого Тигра. После посещения гильдии алхимиком и выслушивания причитаний Янь Синь о том, что для выполнения такого большого объема работ в столь сжатые сроки ей придется работать по ночам, я встретился с парнями, дабы поведать им о предстоящей затее. Первыми, кто поддержал мою идею, были Сонг и Кан. Остальные, в принципе, были не против, их только смущал столь скорый выход. Ведь мы только вернулись из длительного похода, и вот снова уходим. Но мне не пришлось прикладывать много усилий, чтобы уговорить остальных, объяснив, что из-за зимы многие перевалы станут непроходимыми для нас, а значит полноценных поисков не получится, поэтому выходить надо сейчас или весной, потеряв при этом больше полугода. Конечно, они могли и отказаться пойти со мной, но все понимали, что в нашей группе именно я играю первую скрипку и тяну их за собой. А значит, все их положение зависит от меня и моего прогресса, поэтому отказавшихся не было. Полторы недели с момента возвращения пролетели почти незаметно. Я выискивал всю информацию о монастыре и центре гор святых предков. Смог выкупить нужные карты, хоть и обошлись они мне в копеечку, но они того стоили. Занимался усиленными тренировками с Емаа, попутно слушая, что он смог нарыть в семейной библиотеке. Также подобрал технику культивации для младшего брата. Взял за основу технику, что нашел в божественной семье и слегка подправил ее. С огромным трудом смог выбить из священной семьи технику пылающей ладони. Эти нехорошие люди попытались переиграть условия сделки, поэтому мне даже пришлось обратиться к патриарху божественной семьи, чтобы надавить на них. Наши приготовления не остались незамеченными, мне поступила парочка предложений на вступление в мою группу, которые я отклонил. В такие опасные походы не берут первых попавшихся людей. Мне даже пришлось пойти на конфликт с Чэнь Линь. После того случая в Долине Костей наши отношения, мягко говоря, были не на высоте, и мой отказ брать ее в новый поход не встретил понимания. Но во время одной из тренировок Емаа четко дал мне понять, что в этот раз главным в походе буду я и вся ответственность за жизни людей будет лежать на мне. Для начала я поговорил с ее отцом, Чэнь Димингом, описав всю опасность моей затеи, что это слишком опасно для его дочери, и он со мной полностью согласился. Но даже вместе мы не смогли уговорить Линь отказаться добровольно, поэтому мне пришлось, как главе группы в приказном порядке, отказать ей. Думаю, наши отношения даже до уровня дружеских уже не восстановится. Я очень сильно уставал физически на тренировках. Емаа гонял меня на них до седьмого пота, пытаясь дать по максимуму за столь короткое время. Конечно, он почти сразу сказал, что идет со мной, и тренироваться мы будем и в походе. Но какие там могут быть полноценные тренировки, когда мы идем с поисковой миссией, а не тренироваться в горы? Морально же, я уставал в библиотеке, пытаясь найти какую-либо информацию, в которой описывался этот мир. Мне хотелось составить хоть приблизительную карту этого мира, пусть и основанную на словесных описаниях. Получалось, если честно, так себе. Такую карту приходилось не то, чтобы рассматривать, а в прямом смысле читать. Будучи на золотом ранге, идешь в сторону восхода и, пройдя черные деревья, на закате третьего дня выйдешь к городу Трилиста. Следуя по правую руку от солнца, дойди до бушующего потока горной реки и в ее устье найдешь деревеньку. От нее, двигаясь за последней звездой хвоста тигра, через неделю выйдешь к зеленым холмам, в центре которых находится город Дайшу, белое дерево. И таких описаний, на которые я раньше не особо обращал внимания, хватало. Иногда даже попадались перекрестные ориентиры. Т.Е. в одной книге описывалось, как правил какой-то лорд в своем городе и туда приходили караваны, а в другой, как из какого-то города уходил караван в первый город. Сложнее всего было определить точное местоположение гор святых предков на континенте, но кое-какие успехи в этом деле все же были. Время от времени я приходил к Яньсинь за уже готовыми эликсирами, и мы долго общались по поводу техник и способов культивации. У меня не было ни моральных, ни физических сил для флирта, как и у Яньсинь. Она была обессилена моим заказом, который приходилось ей выполнять даже по ночам. В такие вечера я видел другую Яньсинь, умную и собранную, ту, которую она редко показывает на публике. Подавляющее большинство видели в ней лишь знойную красотку или хитрую бестию. Мне было приятно, что она открылась мне из другой стороны. К сожалению, как оказалось, Яньсинь относилась к практикам духовной силы, и помочь ей советами в развитии я не смог. Получилось даже наоборот, это она мне помогла более лучше понять суть духовной силы. Зато стал более понятен ее успех в деле алхимии. Конечно, в ее успехе немалую роль сыграли ее знания и целеустремленность, но и навыки по контролю духовной силы отбрасывать в сторону не стоит. Я лишь смог предложить ей тренировки по контролю в виде хождения по деревьям и воде, а также в контроле перышка с помощью своей духовной силы. Суть этой тренировки заключалась в том, чтобы заставить перышко зависнуть над твоей ладонью в вертикальном положении с помощью духовной силы, при этом оно не должно касаться твоей ладони. К слову сказать, но она превзошла меня в этом всего за неделю недолгих тренировок. Все-таки она с детства училась контролировать духовную силу, чтобы заниматься алхимией, и ее навыки на этом поприще были на высоте. Сама того не зная, она развивала именно то, что являлось краеугольным камнем в развитии практиков духовной силы. Но вот с развитием ауры было не все так радужно. Воины и практики – это две крайности одной плоскости развития. Заклинатели находятся где-то посередине. Если для воинов главное – это развитие тела, закалка и меридианы, то для практиков в приоритете стоит развитие ауры и контроля. Мне повезло, Яньсинь позволила мне осмотреть свою энергетику с помощью моего зрения. Для меня это был чисто научный интерес, без какого-либо подтекста. Эти новые знания принесли больше вопросов, чем ответов. Но и это был прогресс для меня. Ведь если не знать, что спрашивать, то и ответ, даже теоретически, не получишь. Через две недели после окончания предыдущей экспедиции мы снова покидали Светозар. Пришлось слегка задержаться из-за разных мелочей. До долины костей мы добрались за 4 дня. Дорога была уже знакома, а местность зачищена, причем несколько раз. В самой долине мы задержались на 2 дня. Небольшие тренировки, заключительная нормальная стоянка. Что там дальше, неизвестно, и сможем ли мы нормально отдохнуть и выспаться, тоже неизвестно. Сверившись с картой, Емая предположил, что с нашей скоростью мы дойдем до ущелья за день-полтора, а от ущелья до гор примерно 3-4 дня пути. Подойдя к ущелью во второй половине дня, мы разбили лагерь, дабы решить, как будем преодолевать препятствия. Моей идеей было просто спуститься на дно ущелья и подняться с другой стороны. Стены ущелья имели небольшой уклон, а все в нашей группе освоили навык лазания по горам с помощью духовной силы. На уровне развития Емая данная преграда не была столь сложной. Глянув вниз своим духовным зрением, я сообщил всем, что тьма на дне ущелья искусственная и создана с помощью духовной силы, поэтому точную глубину узнать не получится. По всему выходило, что на дне или какая-то аномалия, или демонический зверь. Если там демонический зверь, то вставал вопрос в количестве и его, или их, ранге. Идея перекинуть веревку на другую сторону и по ней перебраться мне не показалась слишком надежной. Во-первых, ширина ущелья была 1,5 километра в верхней ее точке, как раз где мы были. Во-вторых, на той стороне ущелья была равнина, так что веревку закрепить было негде. Была еще мысль, как-то обойти препятствие, но от нее пришлось отказаться. По рассказам, если идти налево, то мы бы уперлись в гору, а ущелье шло дальше вдоль горного хребта. Направо же ущелье уходило дальше дневного перехода, так что его протяженность была неизвестна. Для проверки уровня опасности был использован метод, коим осваивали космос, а именно, был пойман барсук и отправлен на дно ущелья. Недовольство животного, выпавшей ролью, было нами стоически проигнорировано, все ради исследований. Обратно животинка буквально взлетела, доказав, что мгновенная смерть на дне ущелья нас не ждет. Как самому главному и сильному в группе, Емая не в счет, он тут оказывается, просто погулять вышел, мне выпала честь первому спуститься в ущелье. Спустившись в эту тьму, никаких негативных последствий я не ощутил. Прикрепляя к стене специальные камни, что были созданы как раз для того, чтобы разгонять подобную тьму, я продолжил спуск, отмечая свой путь световыми шариками. Перед выходом мы закупались всем помаленьку, не зная, что нас ожидает, а подобные камни широко использовались теми, кто ходил в руины какого-то города, что был в 4 днях пути от Светозара, и полностью покрыт подобной тьмой. Преодолев 4-5 расстояния до дна ущелья, я наткнулся на останки огромного животного. Кристаллы света разгоняли тьму всего на 2-3 метра, но даже этого хватило, чтоб разглядеть размеры костей и примерно прикинуть размеры этого монстра. Продолжив исследовать останки, я пришел к выводу, что данный зверь был разрезан пополам, и не поперек, а вдоль всего тела. Если исходить из того, где находилось тело зверя, в самом центре ущелья, получалось, что кто-то нанес удар такой силы, что разрезал демонического зверя, а вместе с ним и создал это ущелье. Какой же силой должен был обладать тот человек? Жуть. Получается, что вся эта тьма – это остаточный эффект от того удара, плюс сама сила демонического зверя, что еще не успела развеяться. Дойдя до противоположной стены ущелья, я не встретил никакой опасности. Вернувшись к парням, я поведал о своей находке и теории происхождения ущелья. Солнце уже клонилось к горизонту, поэтому переход на другую сторону был назначен на следующее утро. Быстро собрав лагерь, мы без особых проблем спустились к останкам демонического зверя. В нас взыграло любопытство, поэтому мы решили немного задержаться и исследовать останки. Пройдя вдоль туловища зверя, мы быстро определили, где должна быть его голова. По всему выходило, что этот демонический зверь был в длину около 100 метров и по комплекции был похож на крокодила с его гребнями вдоль хребта и хвостом. При этом его ноги были длиннее, а череп больше походил на собачий, массивный, вытянутый с 2 клыками метровой длины. Вся его задняя часть головы состояла из прямых рогов наподобие иглу дикобраза, которые прижимались к телу. Но особенно из всего этого ежика выделялись 2 рога, которые испускали ужасающую духовную силу, наполненную жаждой крови. Я даже не смог подойти к ним ближе, чем на 5 метров, таким первозданным ужасом от них веяло, что все мои инстинкты просто вопили, что я должен немедленно убежать из этого места, желательно на другой континент, но мое тело не двигалось, застыв возле рогов. Емая, долго не думая, с помощью меча выломал эти рога и спрятал в пространственное кольцо. Как только он это сделал, все облегченно выдохнули, сразу стало как-то легче дышать. Показалось, что даже тьма перестала быть настолько густой. По словам Емая, он не знал, что это был за зверь, и никогда о таких даже не слышал. Обходя череп, чтоб лучше его рассмотреть, я заприметил возле стены человеческие останки. Брезгливости по поводу копания в человеческих останках я не испытывал, тем более это были всего лишь кости. Моей находкой стало пространственное кольцо. Кожаные доспехи покойника, как и его меч, к сожалению, уже превратились в труху. Осмотрев останки, я так и не смог определить, от чего умер этот человек. Никаких видимых повреждений костей, которые остаются от оружия или когтей, я не заметил. Мы решили не возвращаться к месту спуска, а подниматься прямо здесь. Собравшись уже подниматься по стене, я краем глаза уловил какое-то резкое движение на краю освещаемого участка. Тут же раздался звук удара, который слышен, когда ударяют тараном по стене, и следом крик Ямаа: «Живо наверх!» Мы пулей выскочили из ущелья, побив, наверное, все мыслимые рекорды по скалолазанию. Следом поднялся Ямаа с гневным выражением на лице. «И что это было?» — спросил Сонг, пытаясь отдышаться. «Демон кошмара стального ранга», — злобно объяснил мой наставник. «А почему я его не почувствовал? Откуда он вообще взялся?» — удивился я. «Не только ты его не почувствовал», — сказал Ямаа, сплюнув. «Похоже, эта тьма блокировала все чувства в определенном радиусе». «Тогда почему он раньше не напал?» — удивился Ганг, смотря в сторону ущелья, в глубине которого клубилась тьма. «И тут до меня дошло, почему на трупе не было следов насильственной смерти. А ты вспомни, что тебе известно про демонов кошмара», — ответил я. «Обитают в темных местах и питаются духовной силой. Нападать предпочитают по ночам, предварительно насылая кошмары на спящий лагерь. Как многие умеют напитывать свою духовную силу жаждой крови, так и они готовят свою жертву, пропитывая ее страхом. Помнишь те рога и то чувство, что испытывал?» «Согласен», — кивнул Ямаа. «К тому же он явно питался духовной силой тех рогов, что сделало его намного сильнее», — сказал Ямаа, смотря на костяшки кулака, разбитые в кровь. «Похоже, ему не слишком понравилось, что мы их забрали», — высказался Сонг. «Согласен. Всем скрыть свою духовную силу и валим отсюда», — скомандовал я. Глава 41 Ред. Двое суток мы двигались в сторону Трезубца, не останавливаясь даже на еду. Кто-то скажет, что ходить по горам ночью – чистое безумие и верный способ для самоубийства. Однако в нашей группе все осваивали технику шести способов познания мира. Пусть она была слабенькая, но для начальных тренировок хорошо подходила парням. К тому же ночные путешествия по горам позволяли освоить эту технику значительно быстрее. Ничто так не мотивирует, как возможность споткнуться и сломать шею. У подножья Трезубца мы чуть было не столкнулись с неизвестными до этого демоническими зверями. Их название нам было неизвестно, но то, что их старший собрат лежит на дне ущелья, было однозначно. В отличие от своего собрата эти особи были не столь большими. Две, самые старшие, по ощущениям чувствовались как стальной ранг, были примерно 1,5-2 метра в холке. Остальные были меньше и слабее. Один золотого ранга и двое серебряных. Семейство отдыхало рядом с тушами убитых овцерогов. Придя к выводу, что сытые хищники не будут сами нападать, к тому же мы не знали их способностей, мы решили не тратить силы в бесполезном бою и не рисковать получением возможных травм. Поэтому обошли стоянку хищников. Быстро сверившись с картой, мы начали подъем на перевал между центральной и правой горой. Забравшись на него, устроились на ночлег. Был шанс, что нас никто не преследует. К тому же мы подобрали неплохое место, чтобы держать оборону в случае чего. Ночью нас поднял жуткий рев из долины у подножья гор. До рассвета оставалось несколько часов, и все это время мы просидели в ожидании нападения. Наутро Ямаа сообщил нам, что та стая, на которую мы чуть не наткнулись ранее, была растерзана. По его рассказу получалось, что нас преследуют три демона кошмара и все стального ранга. Ухудшало ситуацию то, что, по его мнению, их вожак духовный демонический зверь. Демонические звери помимо обычного деления на ранги и типы также делятся на три вида. Нормальные, духовные и императорские. Суть этого деления заключается в развитии разума демонического зверя и как следствие развития их способностей. Нормальный демонический зверь живет и сражается согласно своим инстинктам. Да, в отличие от своих земных собратьев, все демонические звери имеют интеллект на уровне детей 5-6 лет и могут набираться опыта в схватках, но по-прежнему живут своими животными инстинктами. Как ни странно, но демонический дух есть у всех демонических зверей. Только вот если у нормальных демонических зверей он после смерти с высокой долей вероятности рассеивается, шанс получить демонический дух из нормального примерно 1 к 20, то у духовных шанс получения демонического духа – 100%. Конечно, всегда бывают исключения, у того же духовного типа шанс 1 к 2. Духовный вид демонических зверей уже имеет разум, сопоставимый с 15-16-летним подростком. Это делает их очень опасными противниками. В отличие от своих младших собратьев, духовные демонические звери целенаправленно развивают свои способности и могут неприятно удивить. Будь та горилла духовным демоническим зверем, она бы не ждала отката своей способности, и тогда бы для меня все закончилось очень печально. К тому же они могут подчинять своей воле других зверей, даже несмотря на свой ранг, хотя это только теоретически. Ведь подчинив себе стаю, Он будет забирать все ресурсы себе и очень быстро станет сильнейшим в стае. Про императорских демонических зверей известно до обидного мало, но все знания сводятся к тому, что такие звери подобны стихийному бедствию. Их интеллект уже полностью сформирован и ничем не уступает разуму взрослого человека. Сформировавшийся демонический дух позволяет им принимать человеческий облик. По всем описаниям, что я находил, получалось, что императорский демонический зверь смог каким-то чудом прорваться выше легендарного ранга и приказал всем демоническим зверям этого мира атаковать людей. Так началась темная эпоха. По моим прикидкам, даже одного императорского демонического зверя легендарного ранга хватило бы, чтобы стереть Светозар с лица земли. Причем ни ему, ни другие защитники Светозара особых проблем ему бы не доставили. Сами демоны кошмара представляли из себя гориллоподобных зверей в том плане, что передвигались на четырех конечностях, хотя их руки были раза в два длиннее ног. Голова была более вытянутая, напоминая бычью, с пастью как у хищника из одноименного фильма. Венчали всю эту красоту пара серповидных рогов. Их шкура была темно-серого цвета с костяными пластинами по всему телу, в особенности возле ног и рук, что делало их похожими на ожившие куски скал. Наше путешествие принимало очень скверный оборот. Мы только покинули Светозар, а уже наткнулись на подобные проблемы. Если с их вожаком Ямая еще мог бы справиться один на один, а я мог бы сдерживать второго, то вот пять серебряных против стального ранга явно не прокатит, они его даже не задержат. Дальнейшее наше путешествие напоминало игру в догонялки с прятками, в которой мы попутно искали следующий ориентир. Единственное, что позволяло нам выиграть хоть какое-то время, это нежелание демонов передвигаться днем, но ночью они это с лихвой компенсировали, подбираясь все ближе. Мы все прекрасно понимали, что так долго продолжаться не может, и рано или поздно нам придется сойтись с демонами кошмара. Вот только перевес сил пока что был на их стороне. Да, они не отличались особой физической силой, но стальной ранг в сумме с духовным уровнем их вожака вполне нивелировали этот недостаток. Наш забег продлился трое суток, пока в одной из долин мы не нашли его. Вот как может прийти в голову нормального человека подобный план? Нет, мы явно гении, и другого объяснения я не вижу. Ведь если нормальный человек, за которым гонится три зверюги стального ранга, встретит на своем пути огненного медведя, находящегося на вершине стального ранга, что он сделает? Правильно, ноги в руки и тикаем с города. Но мы же сейчас говорим о нормальных людях, гении думают иначе. Ведь план натравить их друг на друга мог прийти только в голову Безукахаем, гением. И, естественно, самое ответственное задание достается самому сильному и храброму представителю человечества, и не беда, что у него трясутся колени. Осознание того, что он собирается довести до бешенства трихотонную машину для убийства с 15-сантиметровыми когтями, что крошит гранитный камень, лишь наполняет его сердце храбростью. Я стоял возле темного провала пещеры, из которой веяло жаждой крови и яростью ее хозяина. К слову, кроме меня и Емая, никто из парней не смог подойти к ней. А так как роль связать боем вожака демонов кошмара взял на себя Емая, то роль приманки досталась мне. Что ж, план был прост и надежен, как камень, привязанный к ногам утопленника. Мне следовало довести до бешенства огненного медведя, вытащить его из долины, заполненной небольшим лесом, провести через небольшое ущелье длиной в километры и вывести его до места сражения, натравив на демонов кошмара. Попутно, желательно, не быть разорванным в клочья. Место стоянки всех участников шоу нам было известно, а для выманивания действующих лиц будет использована специальная смесь. Данную охотничью смесь из трав и выделений желез определенных зверей используют охотники, чтоб выманить из пещер демонических зверей, ведь сражаться с ними в замкнутом пространстве – то еще удовольствие. БЛТ, чтоб тебя. В голове панически бились мысли о том, что я еще не успел стать мужчиной в этом мире. Дав себе мысленную клятву исправить данный пробел в моей жизни, я приступил к выполнению плана. Закинув на порог пещеры специальный шарик со смесью, я отступил на несколько метров, давая себе фору для забега. Потапыч не заставил себя ждать и моментально выскочил из пещеры. Глядя на этого монстра, что был выше меня, мне непроизвольно захотелось пересмотреть весь наш план, в частности ту часть, где я довожу его до бешенства и убегаю от него. Если до бешенства довести его не так сложно, то вот, глядя с какой прытью он выскочил из пещеры, я стал сомневаться в той части плана, где я должен бежать со всех ног. Нет, подпыч, ты еще не слишком взбешен, и тот вожак быстро возьмет тебя под контроль, подумал я, отбросив панические мысли в сторону. Как самый лучший игрок бейсбола, я произвел идеальнейший бросок второй порции смеси. Да кто-то скажет, что для такого монстра, чью шкуру не возьмет и противотанковый патрон, обычный керамический пузырек размером с теннисный мяч подобен дробинке. Все дело в месте попадания. Я целился в морду зверя. Глаза, нос, ну или как в моем случае ухо. Ра-а-а-а. Над долиной раздался громоподобный рев, вырывающий с корнем небольшие деревья возле пещеры. Пролетая довольно массивный валун, впоследствии снесенный в сторону как незначительная помеха. Да, да, именно пролетая, так как скорость, которую я развил в сумме с использованной техникой, кроме как полетом никак нельзя было охарактеризовать. Идея новой техники передвижения мне пришла спонтанно. По сути, это та же техника лазания по деревьям, только наоборот. Я не приклеивался к земле, а отталкивался от нее с помощью духовной силы. Так вот, пролетая рядом с довольно массивным валуном, мне в голову пришла мысль об уровне мотивации. Ведь самое главное в жизни – мотивация и ее уровень. Вот нет никакой мотивации к действию и делать ничего неохота, зачем напрягаться. Но стоит ей появиться, как сразу появляется и результат, например, мировые рекорды по бегу. Правда, эти рекорды какие-то слабенькие, видно, уровень мотивации недостаточен. Вот выпустили бы вдогонку к спортсменам взбешенного монстра высотой в холке под 3 метра и весом под 3 тонны, сносящего деревья толщиной в обхват рук взрослого мужчины как какие-то прутики из хвороста, и сразу бы результаты скакнули вверх. К самому походу я относился скептически. Нет, вы и смог меня убедить в существовании монастыря Белого Тигра. Но вот то, что мы его найдем, мне не верилось. Однако само путешествие в центр гор святых предков показалось интересным. Хорошая возможность для тренировки в реальных условиях. И горы не подвели меня, почти сразу выдав такого противника. Лично я считал, что нам очень повезло с этим духовным демоном кошмара. Как бойцы они слабые, но для парней самое то, чтобы побороть свои страхи. Ведь самое сложное в битве, это побороть свой страх, что сковывает тебя. Какой смысл в рангах и изученных техниках, если из-за сковавшего тебя страха ты не можешь их применить? И вот тут, сражение с превосходящим тебя противником, самое то. Я верил, что Вэй справится с этой задачей, ведь еще в академии он выделялся из той массы учеников своим стремлением к познанию духовной силы и полноценной отдачей на тренировках. Он не такой, как большинство детишек-аристократов, что гордятся тем, что вышли из Светозара на дневной переход, а потом кричат о своей смелости за чашкой вина в борделях. Большинство из них даже не знает, с какой стороны браться за меч. Мясо, которое так и охота прибить, чтоб не попадались на глаза. Идея стравить демонических зверей друг с другом мне показалась идеальной. Пусть Мавей был от нее не в восторге, особенно от роли, отведенной ему, но он сам не знает, на что способен, а долг мастера – полностью раскрыть все возможности ученика. Разобраться с этой троицей особого труда не составляет, но нужно правильно сыграть свою роль. Парни должны рассчитывать только на свои силы, иначе они никогда не преодолеют себя, так и оставшись серой массой. Все помнят, что им нужно делать, спросил я, глядя в глаза парням. В них читался страх перед будущим сражением, но в то же время и была решимость не отступать. Над горами раздался рев взбешенного зверя. Начинаем. Треть долины до стоянки демонов кошмара я преодолел меньше, чем за горение малой мерной палочки. Используя эффект неожиданности, сходу отсек руку одному из демонов. ТЦ, перестарался, подумал я, уходя в сторону от атаки их вожака. Самая сложная часть плана – это не перебить их до того, как ученик приведет огненного медведя. Вот с ним действительно стоило сразиться, жаль, что сейчас план в другом. Я кружил возле вожака, стараясь, чтоб он находился между мной и двумя другими, не позволяя взять себя в клещи. Бой продлился недолго, и вот уже Вэй вбегает в долину, а за ним, сметая валуны, несется здоровенная туша. Парни не подвели. Как только показался ученик, сразу атаковали с расстояния двух обычных демонов кошмара. Правда, их атаки можно сравнить с комариными укусами, но внимание на себя они перетянули, и я смог увести их вожака подальше. Не хватало, чтоб он еще взял под контроль того огненного медведя. Забежав в долину, я, не сбавляя скорости, направился в сторону двух демонических зверей, что гонялись за парнями. Благо последние очень шустро бегали между камнями, а у демонов кошмара не хватало массы, чтоб снести их в сторону. Пробегая возле них, я постарался рассчитать свой путь таким образом, чтоб демоны кошмара столкнулись с огненным медведем. Он меня не подвел, снес одного из них в сторону. Второму подобное обращение со своим собратом показалось верхом наглости, что он тут же высказал Потапычу, и завертелось. Они начали рвать друг друга, к тому же я им подсобил, заехав одному из демонов кошмара охотничьей смесью. Отбежав на приличное расстояние, я нашел парней, которые указали, куда Ямая увел их вожака. Найти их не составило большого труда. Быстро оценив расстановку сил, я решил атаковать. «Не стой в тенях, он может ими управлять», сковывая движение, крикнул мне учитель. От автора: «Прошу не путать виды демонических зверей. Нормальный, духовный и императорский. С типом демонических зверей. Духовный, полудуховный и физический». Глава 42. Ред. Снег. Снег был повсюду. Он хрустел под ногами. Он был на деревьях и скалах, что окружали меня. Он падал с неба, подхватываемый мощными потоками ветра, и летел мне в лицо. Казалось, что я чем-то прогневал этот снег, потому что от него не было спасения, как ни поворачивайся. Ветер всегда задувал его в лицо, пытался забраться под одежду, забрав последние крохи тепла. Я бы мог восхититься красотой здешних мест, если бы не вьюга, что буянит здесь почти всегда, изредка останавливаясь лишь на полчаса, чтоб с новой силой начать свой танец. Из-за нее дальше пары метров почти ничего не видно. Ветер завывает, заглушая большинство звуков. Духовное зрение снова подвело меня. Эти снежинки были наполнены духовной силой и перекрывали весь обзор. Ощущение такое, будто смотришь черно-белый телевизор с этими постоянными помехами, пытаясь отгадать по силуэтам, что там происходит. Полторы недели, как мы попали в эту вьюгу, дались для нас нелегко. Местная живность давно уже привыкла к ней и полностью пользовалась всеми преимуществами, что она предоставляла. Незаметно подкрасться, скрыться от тебя, тихо посмеиваясь над глупыми людьми, что решили, будто они самые сильные и умные. Эта аномалия расставила все по своим местам. Ганга слегка понадкусывали ледяные волки, что решили первыми поприветствовать нас. Минш не заметил трещину под слоем снега и сломал ногу, благо смещение было не сильным, и мы смогли вправить кость. Остальные парни также были не в лучшей форме, слишком много сил выпила из нас адаптация к этим условиям. Мне стоило больших усилий, чтоб в короткое время научиться воспринимать мир, не полагаясь на основные органы чувств. Воспринимать движение воздуха, чувствовать, как он недоволен, что ему приходится огибать препятствие, которого не было всего пару секунд назад, ощущать направленное на тебя внимание, чувствовать, как изменяется температура воздуха из-за чьего-либо тела. Все это складывалось в некое чувство ощущения присутствия, которое нельзя описать словами. Ты не видишь, не слышишь, ты знаешь, что там кто-то есть, ощущаешь его. Ты знаешь, что он голоден, что он подкрадывается к тебе, пытаясь не выдать себя своей жаждой крови. Ты ощущаешь, как он медленно и тихо передвигает лапами, ожидая подходящего момента. Прыжок, шаг навстречу и вбить клинок, наполненный духовной силой в сосредоточении его жизни. Мда, снова снежный барс золотого ранга, ну, хотя бы они одиночки и не придется снова удирать от стаи белых волков. Вспомнилась встреча с ними и их вожаком, двухметровым волком, обладающим странным нефритовым пламенем, которое помимо способности горения могло становиться плотнее бетона. Меня передернуло, и я провел рукой по слегка отросшим волосам на голове. Находиться в огненном вихре – не самые лучшие воспоминания. Несмотря на все трудности последних дней, я уверен, что мы почти нашли монастырь. Нам потребовался целый месяц с момента победы над духовным демоническим зверем, чтобы добраться сюда. Благо описанные ориентиры были довольно приметные, и пусть с момента написания книги прошло довольно-таки много времени, но остатки ориентиров мы нашли. По ним уже добрались сюда, попутно отбиваясь от демонических зверей. Что самое интересное, тут почти не было слабаков. Все встреченные нами звери были золотого или стального ранга. Основная нагрузка легла на меня, как лидера и сильнейшего в отряде, Ямая не в счет. Быстро разделав тушу, я теперь мог делать это чуть ли не с закрытыми глазами. Я вернулся в пещеру, которую мы облюбовали для нашей стоянки. «Как все прошло?» – спросил Сонг. «Удачно, он нас больше не побеспокоит. А другие?» – поинтересовался Кан. «В смысле?» – повернулся к парню Сонг. Какой это по счету? Третий, четвертый, тяжелый вздох. Мы блуждаем в этой вьюге уже полторы недели. Пока нам везет, и это лишь одиночки, но что мы будем делать, если на наш след встанут те же ледяные волки, или кто посерьезнее, высказался Кан. Все уставились на меня, ожидая моего решения. Ты прав, задерживаться здесь мы не можем. Когда наступит зима, перевалы и ущелья в горах станут непроходимыми, и вот тогда мы отсюда точно не выберемся. Так чего мы ждем, поворачиваем назад и ходу отсюда, сказал Жонг. Спокойно, по моим расчетам у нас еще в запасе 3-4 недели. Еще есть время для поисков нашей конечной цели, начал я успокаивать парней. С каждым днем, проведенным в этой вьюге, настроение парней все портилось. Я уверен, мы почти у цели, ведь нам до этого везло, ну относительно. Зачем вообще мы поперлись сюда сейчас? Начал ворчать Ганг, поправляя шкуру, в которую был укутан. Не я помню про монастырь и знания, что там возможно хранятся. Но почему нельзя было пойти весной? У нас было бы больше времени для поисков, да и мы были бы сильнее. Мы это уже обсуждали, сказал я, сделав глубокий вдох. Сейчас у нас уникальная ситуация. Путь в долину костей зачищен, и сама она почти пустая. К тому же зимой большинство зверей спускаются вниз, и тут сейчас посвободнее. Весной же нам пришлось бы пробиваться к долине, да и в горах было бы не протолкнуться. Нам же в академии объясняли, что осенью и весной демонические звери мигрируют. Приди мы сюда весной, здесь ходили бы толпы голодных и озлобленных зверей, защищающих свое потомство. То есть ты хочешь сказать, что сейчас их не так много, продолжил Ганг, чуть поглаживая свою руку, которой досталось больше всего. Вот просто поверь мне на слово, но до сейчас их не так много, как могло бы быть. И каков наш план? Что мы будем делать, если найдем развалины монастыря или нет, поинтересовался Кан. Если не найдем, то понятно, ты уже сказал. А если найдем, думаешь, мы успеем, как следует исследовать их? Я спрашиваю, потому что зазимовать в развалинах мне кажется не самая лучшая идея. Никто не собирается зимовать здесь, начал я успокаивать парней. Когда мы найдем монастырь, мы будем смотреть по времени, что успеем, то и исследуем, а потом обратно. Мы же все это уже обсуждали. Ну да, да, парни начали соглашаться со мной, но как-то без огонька. Что ж, я знал, на что подписываюсь, когда создавал группу. Пока что от них пользы больше, чем вреда. Парни часто прикрывали мне спину, когда приходилось отбиваться от стай. Но вот эта демократия реально нервирует. Я слегка поправлю тебя, подал голос Емаа. Не 3-4 недели, а 2. В горах зима начинается раньше, чем в Светозаре. Тогда не будем терять времени, раз у нас его в обрез, сказал я, прокручивая в голове парочку матерных слов. Мы ждали, когда снова появится окно, чтоб сориентироваться на местности и наметить дальнейший маршрут. Как только выдалась возможность, мы рассредоточились, высматривая хоть что-нибудь отличающееся от снежных гор. Я забрался на небольшую скалу, всматриваясь вдаль, но ничего кроме горы и снежного леса вдали не заметил. «Вэй, вэй!» — подбежал ко мне Сонг. «Там Минш кое-что заметил. Парни стояли на противоположном конце долины, в которой располагалась наша пещера, рассматривая находку. Подойдя к ним, я понял, что привлекло их внимание. Небольшая пирамидка, сложенная из камней, высотой примерно до колена, была явно сделана человеком. «Что это может быть?» – спросил Минш. «Именно то, что нам нужно», – ответил я. «В горах иногда ставят вот такие пирамидки из камней или каменные столбики, тем самым отмечая тропу». «Тропу? Куда?» – удивился Кан. «Готов поспорить, что именно туда, куда мы нацелились», – ответил Сонг, посмотрев на меня. «Скорее всего, осталось понять, куда дальше», — сказал я, осматриваясь по сторонам. Все также начали осматриваться, кое-кто даже поднялся на небольшой выступ, пытаясь разглядеть следующий ориентир. Если таким способом отмечают тропу, то указатели не должны быть далеко друг от друга. Ведь так, иначе какой смысл в далеко расположенных пирамидках, если во время вьюги их не разглядеть? Ганг прав, скорее всего, за все годы они либо разрушились или же их засыпало снегом, сказал Кан, взмахнув рукой, как бы говоря о бесполезности находки. «Точно», — подтвердил я, начав окапывать пирамиду. «Ты чего делаешь?» — спросил Кан. «Не может быть, чтоб они просто навалили кучу камней в качестве ориентира, учитывая возможность разрушения или занесения снегом. Толщина снега была примерно в метр, и мы быстро справились с откапыванием пирамиды. Как я и предполагал, ее создатели позаботились, чтоб она простояла как можно дольше. Посередине пирамидки был камень с железным обручем, на котором были выгравированы какие-то символы. «Видел когда-нибудь такие?» – спросил Сонг. «Нет». Время окна подходило к концу, уже начали подниматься хлопья снега, а вдалеке сплошной стеной приближалась вьюга. Недолго думая, я положил руки на железный обруч и направил духовную силу в него. Сомневаюсь, что в дорожный указатель вплели что-то вредное. Я оказался прав. Как только обруч насытился духовной силой, я ощутил примерно метров в 100 от меня еще один указатель, который откликнулся на мою духовную силу. Я продолжил вливать ее в обруч. Вьюга поднялась во весь свой рост, и мы поспешили обратно в укрытие. Сидя в пещере, мы обсуждали находку и прикидывали примерное направление движения. Все единогласно пришли к мнению, что мы не в начале тропы, поэтому следовало решить, в какую сторону двигаться. Сверившись с нашей самодельной картой, я наметил дальнейший путь движения группы. В предрассветных сумерках меня разбудил Ганг. «Вьюга стихает», — сказал он, и пошел будить остальных. Конечно, за каких-то полчаса окна мы не могли пройти далеко, поэтому нам пришлось обвязаться веревкой и, полагаясь на наши чувства духовной силы, идти во время вьюги. Еще дважды нам пришлось останавливаться во время вьюги возле ориентиров и откапывать их, когда появлялись окна. К концу третьего дня мы внезапно вывалились из аномалии. Вот мы пробиваемся через непрекращающийся ветер со снегом, и тут все прекращается. Я стою в 10 метрах от отвесной скалы, уходящей далеко ввысь, а позади меня бушует вьюга, из которой выходят парни. «Ну куда-то мы точно дошли», — сказал Кан, глядя на стену. «Осталось только понять, куда». Все были уставшими, поэтому исследование стены оставили на завтра. Разбив лагерь, Ямая вызвался дежурить всю ночь, давая нам возможность полноценно выспаться. Не каждый день он вызывался подежурить, поэтому все обрадовались возможности поспать подольше. Солнце только показалось над горами, и было как-то неуютно не слышать завывания ветра, к которому привык. Сначала я решил, что меня разбудила эта неестественная тишина, но потом я расслышал тихое перешептывание. Прислушавшись, я различил голос Ямая, однако второй мне был неизвестен. Медленно потянувшись к мечу, мысленно старался подготовить себя к возможным проблемам, а потом пришло чувство силы. Нет, это была не та сила, что наполнена жаждой крови или голодом, не та сила, что демонстрируют всем в попытках похвастаться своими возможностями. Это походило на первозданную мощь стихии. Я ощущал себя муравьем, что встал на пути 10-бального смерча. Он просто двигался, куда ему захотелось, и ему было абсолютно насрать, что на его пути встал глупый муравей. Это длилось всего какое-то мгновение, но мне показалось, что я перестал дышать, и сердце пропустило пару ударов. «Хватит валяться, раз проснулся. Где твои манеры? Поприветствуй нашего гостя, настоятеля Маккинсия», — сказал Ямая. Я резко вскочил с места, оборачиваясь, вбил кулак в ладонь, одновременно низко кланяясь. «Ученик Мавэй приветствует настоятеля монастыря Белого Тигра Маккинсия», — прокричал я, как того требовало приветствие учеников и младших. «По сторонам от меня раздались приветствия, подобные моему, и я приветствую вас, ученики. Поднимитесь». Разогнув спину, я оценил нашего гостя. Возле костра напротив Ямая сидел старик, закутанный в желтые монашеские одеяния буддистов. Я отметил отсутствие правой руки и жуткий шрам на шее с той же стороны. Я стоял под взглядом этого старика, борясь с желанием спросить и проявить неуважение.